Афизма 7. Все языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту Иаковлю юже возлюби. Взыди Бог в воскликновение, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему пойте, пойте Цареве нашему пойте, яко Царь всея земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своим. Князи людские, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державние земли, зело вознесошася. Вели Господь и хвален зело, в ограде Бога нашего, в горе святе Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого, Бог в тяжести Его знаем есть, егда заступает и, яко се цари земстии собравшися, снедошися вкупе, ти видевши така удивишася, смятошися подвигошася, трепет прият я, тама болезни яко рождающая, духом бурным сокрушиши корабли фарсийские, яко же слышахам, так и видихам в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог основай век, прияхам Божий милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, так и хвала Твоя на концах земли, правда исполн десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются щери иудейские, в суде праде Твоих, Господи. Обыдите Сиона, обымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его, и разделите дома его, да повесьте в роде ином, яко той есть Бог наш вовек, и в век века той упасет нас вовеки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнороднее же и сынове человечести, вкупе богатые у Бога. Уста моя возглаголят премудрости поучения сердца моего разум, преклоню в притчу ухо мое, отверзу во псалтире гонание мое, вскую боюсь в день люд, беззаконие пяты моя обыдет мя. Надеющийся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся, брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася, и цену избавления души своей я, и утрудится век, и жив будет до конца, не узрит пагубы, егда увидит премудрый умирающий, вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатства свои, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род, нарекоши имена своя на землях, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным, и уподобися им, сей путь их соблазн им, и пасих во устех своих благоволят, яко овцы в аде положение суть, смертью пасет я, и обладают ими правее за утро, и помощь их обещает в аде, от славы своей я из реновения быша, обаче Бог избавит душу мою из руки адовы, егда приемлет мя, не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его, яков негда умрете ему, не возьмет вся, ниже снидет с ним слава его, яко душа его в животе его, благословится, исповестся тебе, егда благосотвориши ему, вните даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Бог богов, Господь глагола, и призва землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепия красоты Его. Бог яви приедет, Бог наш, и не примолчит, огнь пред Ним возгорится и окрест Его, буря зельна, призовет небо свыше и землю, рассудите, люди своя, соберите Ему преподобный Его, завещающий завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть маз, не о жертвах твоих облечу тебя, все сожжения твоя предо мною суть выну, не приму от дома твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов, яко мои суть все звери и добравние, скоти в горах и волове, познах вся птицы небесные, и красота сильная со мною есть, аще взалчу не реку тебе, моя бо есть вселенная и исполнение ее, едаям мясо юнча или кровь козлов пью, пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя, и призови мя в день скорби твоей я, и измутя и прославишь имя, грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание мое, и восприемлешь и завет мой, усты твоими, ты же возненавидел еси наказание, и отвергл еси словеса моя вспять, аще видел еси тать, отекл еси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси, уста твоя умножишь злобу, и язык твой сплеташь льщение, судя на брата твоего, клеветал еси, и на сына матери твоей я полагал еси соблазн, сия сотворил еси и умолчах, вознепщевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен, облечу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя, разумейте, оба сия, забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляей, жертва хвалы прославит мя, и там о путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омой мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися в оставе всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестные и тайные премудрости Твоей я явил мне еси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снегу убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь! Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык Твой, яко бритву изощренную сотворил еси лесть, возлюбил еси злобу паче благостыни, неправду, ниже глаголоте правду, возлюбил еси вся глаголы потопные, язык льстив, всего ради Бога разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых, узрят праведнее и убоятся, и о нем восмеются, и рекут все человек, и же не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего, и возможи суетою своею, аж же яко маслина плодовита в дому Божие, уповах на милость Божию вовек и в век века, исповемся Тебе вовек, яко сотворил еси, и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими. Рече безумен в сердце своем, не есть Бог, растлеша и омерзишася в беззаконии, не есть творяй благое, Бог с небесе принище на сыны человеческие, видите, аще есть разумевая, или взыская Бога, все уклонишися в купе непотребни быша, не есть творяй благое, не есть до единого, или уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снедь хлеба, Господа не призваша, там устрашишися страха, и где же небес страх, яко Бог рассыпа кости человека угодников, постыдишися, яко Бог уничижи их, кто даст от Сиона спасение Израилеву, нигда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков, и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми. Боже, услыша молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восташа на мя, и крепце взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истину Твою потреби их, волею пожжу Тебе, исповемся имени Твоему Господи, яко благу, яко от всякие печали избавил меня Иси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вон мими услыши мя, во скорбех печалью моею и смятохся, от гласа вражия и от стужения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, в сердце мое смятися во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет приеди на мя, и покры мя тьма, и рех, кто даст мне крыли, яко голубине, и полещу, и почию, все удалихся бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью выйдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскуди от стогни его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, яще бы ненавидя на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, ежекупно наслаждался иси со мною брашен, в дому Божии ходихом единомышлением. Да приедет же смерть на ня, и да снидут во отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни, повем и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я, сый прежде век, несть бы им изменение, яко не убояшися Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделишися от гнева лица Его, и приближишися сердца их, умякнуша словеса их паче еле, и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и той тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведеши их во студенец истления, мужи крови и льсти не приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Суди сидящему и ангелу стою. Я венчаться согрешения, тем же прежде конца возопи и суди. Боже, очисти меня и спаси. Святому Духу, всі повдіми Христа устрящі, со множеством єлей свящами светлими, яко на чертогах ми сподобимся, і же вогне пей постигнув і бездельно Богу і возволє. Спасения моего, ибо сон моей оленности ходатайствует душе моему. Но ты, Боже, рождися от девы, воздвигни меня к твоему пению дославлю тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже мой, яко благо человека любец, многие милости сотворил еси со мною. Я же не чаю их видите, и что воздам Твоей благости, Господи мой Господи, благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благодарю беспрекладное Твое долготерпение, и отныне заступи и помози мне, и покрый меня, Владыко, от всех ежени к тому согрешать и пред Тобою, Ты бы весь естества моего, удобо поползновенное, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и в неведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни, и во уме и мысли, яко благ оба и человека любец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблаги, Господи, и спаси нас имени ради Твоего святаго, ими же весь и судьбами, Ты бо еси свет и истина и живот». И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.